«Выбор», — сказал Лиссандр. Он смотрел на лица новобранцев. Они ждали, что им скажут суть урока, объясня, что нужно запомнить. «Арнобий!» «Он был неправ!» «Объясни, новобранец!» У Сикула был шанс устранить врага человечества. Когда Империум дал бой Ваегалоту, тот уже разорил еще 6 миров и совершил бесчетное злодеяние. Всего этого можно было избежать, если бы Сикул убил его на Валацийском перевале. «Ясно. Говорите, новобранцы. Те, кто не сможет высказать мне свое мнение, не осмелятся идти под пушки врага. Говорите». «Я не согласен», — раздался голос сзади. «Новобранец Коген родился в мире архипелагов и свирепых морских чудовищ, где загорелые люди бились с кракенами под палящим взором двух солнц. Крошечные камешки были вшиты под медную кожу на висках и лбу, отчего лицо казалось отмеченным шрамами. Задача Сикула была ясна, и он выполнил ее до конца». «Потеря адептов была бы прискорбна», — кивнул Арнобий, — «но не имела бы значения по сравнению с устранением Ваегалота. Но без веры и доверия людей Империума имперские кулаки не смогут сделать ничего», — возразил Коген. «Если они лишатся надежды, что мы их избавим, то утратят веру, и враг укоренится среди людей». «Среди статуи героев фаланги нет Сикула», — встрял Апейо. «Убив Ваегалота, он бы заслужил почет и принес великую славу Ордену». «А сколько зла могут вестники хаоса сотворить в народе, лишенном надежды и веры? Ручаюсь, что больше, чем способен любой чемпион варпа». «Посмотрим, Коген», — рявкнул Апейо. Лиссандр поднял руку. «Хорошо, об этом думал и Сикул, принимая решение». «Тогда каков ответ?» — спросил Апейо. «Сикул был прав или нет?» Лиссандр улыбнулся. «Он редко это делал, особенно среди новобранцев, которые явно встревожились, не понимая, что это значит. На этот вопрос я отвечу другим». Лиссандр настроил дисплей стола. Валацийский перевал и тактические обозначения пропали, и в воздухе повисла голограмма. Знамя с железным кулаком на скрещенных молниях, горящие черепа ксеносов были сложены под кулаком, а над ним был символ системы с семью планетами. Древко знамени венчал огромный череп, принадлежащий существу с обширной мозговой коробкой и сложными мандибулами. Одну глазницу опалила плазма, поверхность покрывали сотни выгравированных имен. «Что вы видите?» Повисла неловкая тишина. Никто не решался заговорить. Наконец, Арнобий ответил. «Это штандарт 7-й». «Где он сейчас?» «В часовне Хамандера». «Почему?» Ответил другой новобранец. «Дакио». Бледная кожа и большие глаза выдавали, что он родился в мире долгих ночей, где люди почти стали абхуманами. Его убрали как реликвию и несут в бой, лишь когда собирается вся 7-я рота, а капитан считает это нужным. «Частично верно, новобранец Дакио, но не совсем. Вернее, будет сказано, что штандарт висит в этой часовне из-за мануфакторума Сигма. Верю, что вы об этом читали, новобранцы, и не стану вам рассказывать. Я хочу знать, понял ли кто-нибудь из вас, что эта битва значит для лидера, для имперских кулаков, для вашего будущего в Ордене». Лиссандр оглядел новобранцев. Они были в смятении. Их уроки были пусть и нелегкими, но простыми. Обряды снаряжения, тактика, история, заучивание и мускульная память. Теперь же от них требовали думать, заговорил Коген. У Хамандера тоже был выбор.